Валентин Пикуль. Богатство. Исторический роман. Читает Николай Козий. Прелюдия первой части. Иногда ему казалось, что все заблудше сгинуло в былых ненастьях. Но если случится нечто тревожное и размыкающее его с пропащим прошлым, тогда жизнь, еще необходимая ему, вновь расцветится бравурными красками, словно тот карнавал, что отшумел на пороге зрелости. Новый морозный день начинался над Камчаткою. Со двора, повизгивая, хозяина звали собаки. Подкинув в руке тяжелый бюксфлинт дальнего боя, из палатов ловко насытил его двумя острыми жалящими пулями, а третий ствол для стрельбы картечью он оставил пустым. Пышная оторочка рыжего меха обрамляла лицо камчатского траппера, жесткое и темное от стужи. «Ну, я поехал. Провожать не надо».